Ты уверен? Лянь Яньар немного ошеломленным взглядом посмотрела на Ечина. Драгоценная жемчужина Михуань для людей, можно сказать, не приносила такой уж большой пользы, или он уже сменил свою изначальную кровь. Она никак не ожидала, что этот человек неожиданно не согласится с ней меняться, он на самом деле не пойдет с ней на компромисс. Бабушка Лянь, ваши пожилые уши, наверное, уже плохо слышат, может быть, мне еще раз повторить? Лянь Яньар смотрела на Ечина, и ее взор уже наполнился желанием убивать. Хотите атаковать? Ты тоже всего лишь обладаешь сферой один уровня сложности, и сразить меня будет не так-то просто. Ечен пристально смотрел на Лянь Яньар, и не проявлял хоть капли страха. Энергия сферы Ечена начала медленно вращаться вокруг его тела, и вмиг разгромила убийственную ци, которую выпускал Лянь Яньар. На руке Ечена было кольцо чистой души, и магия Лянь Яньар вообще не действовала на Ечена. Если он хочет противостоять врагу, то только лишь нужно выпустить энергию сферы. Поживем увидим. Лянь Яньар сказала холодным голосом, а затем Сау и ее тело превратилось в красный луч, который исчез среди этой темной ночи. Ечен смотрел на силуэт Лянь Яньар, и его выражение лица было не очень уж хорошим. Кто знает, может быть, эта женщина в будущем принесет немало проблем. Однако в этом совместном противостоянии Дворцу Законоисполнения, он тем не менее лучше не будет атаковать ее. Так как клан демонических леопардов Черного Пламени устроили мятеж, то в городе Бога Грома была беспокойная ночь, и когда наступило утро, очень много людей клана демонических леопардов Черного Пламени получили информацию, что Хэй Юань является лазутчиком Дворца Законоисполнения, и только тогда перестали противостоять. Все трупы на земле убрали подчистую. Однако в воздухе над городом Бога Грома по-прежнему была заполнена кровавая ци. Из двух двойников Ечина один оставался внутри отдельного дворца Билин и культивировал, а другой активно ходил снаружи и гулял вместе с Билин и Бейнь по рынку. Здесь проводился обмен разного рода духовных сокровищ, и разряды у всех были неплохими, среди них даже было несколько духовных сокровищ разряда Жень, однако вещей, которые привлекли внимание Ечина, все же было сравнительно мало. Ечен на всем пути сюда убивал духовных зверей на уровне Яван, и все эти трупы он обменивал на рынке на более полезные вещи, например, на древние монеты золота Инь и т.д. Вчера ночью в том сражении, его высочество император зверей, глава клана Ша и глава дворца Чжань ликвидировали немало лазутчиков дворца законоисполнения, и я верю, что город Бога Грома несомненно стал намного безопаснее. Если никто изнутри не начнет прорывать оборону, то снаружи прорвать оборонительный запрет города Бога Грома просто невозможно. Я слышал, что глава клана демонических леопардов Черного Пламени Хэй Юань был под контролем Дворца Законоисполнения, и неизвестно какого рода способ они использовали, чтобы с быстрой скоростью увеличить его реальную силу. На удивление, он только лишь немного уступал в силе перед главой Дворца Чжань и главой рода Ша. Собравшиеся на рынке люди все между собой обсуждали события, которое произошло ночью. Цзуянь и Цзумин из Дворца Законоисполнения появились. Неожиданно на городской стене города Бога Грома долетали такого рода известия, и во всем городе Бога Грома сразу же начался шум. Каждый человек в сердце ощущал небольшую панику. Хотя двое глав Дворца Законоисполнения Цзуянь и Цзумин только лишь появились внутри главного штаба Дворца Законоисполнения. А что насчет другого главы Дворца Законоисполнения, Шэнь Дуаня? Его не видно. Неужели Дворец Законоисполнения уже в скором времени начнут наступление? А Боже, сохрани нас, город Бога Грома несомненно должен устоять. У троих глав Дворца Законоисполнения была страшная реальная сила, и словно это уже была не какая-нибудь таинственная техника. У толпы людей невольно стало напряженное выражение лиц, и в сердце у них было очень неспокойно. Ечен, Билин, Бинь, трое человек взглянули друг на друга, взлетели ввысь, и полетели в сторону городской стены. На городской стене уже полностью приняли суровые меры предосторожности, и смотрели в сторону Дворца Законоисполнения. Там можно было увидеть, как толпы отрядов людей-кукол, и еще сильные культиваторы Дворца Законоисполнения все вместе унеслись ввысь, и словно готовились начинать атаку. Среди этой толпы людей смутно можно было разглядеть два силуэта, один Цзуяна в сером халате, и другой Цзумина. Скоп страшной силы уже полностью накрывал город Бога Грома. Цзуянь и Цзумин словно испытывали прочность оборонительного запрета города Бога Грома. Из их тел выходила ци, которая полностью была направлена на запрет города Бога Грома, и даже внутри запрета люди по-прежнему ощущали очень могущественный страх. Это были два пиковых культиватора в сражениях на материке Дундалу. В это время, находившийся на вершине башни на макушке города бога грома Бимии сконцентрировал свой взгляд, и его сфера два уровня сложности начала выходить из тела и полностью накрывать город бога грома. Согласно данным каждой сферы влияния, дворец законоисполнения должен был начать атаку как минимум через полмесяца, однако почему-то они собрались сегодня и готовятся нападать на город бога грома. Неужели дворец законоисполнения о чем-то узнал? Раз уж дворец законоисполнения решил начать войну, тогда мой город бога грома несомненно встретит их как положено. На теле Бимии бурно начали выходить мысли об убийстве, и не только о том, что город бога грома будет противостоять дворцу законоисполнения, а еще о том, что он, Бимии, будет сражаться в пиковом сражении с тремя главами дворца законоисполнения. Внутри и снаружи города бога грома атмосфера была немного напряженной. Сражение должно вот-вот начаться, однако, все это превзошло предположение всех людей, и люди-куклы и культиваторы дворца законоисполнения, после того, как унеслись ввысь, не начинали сразу же атаковать, а сформировали блокирующий круг вокруг города бога грома, а затем ожидали приказа на своих местах, и не двигались. Три дня дворец законоисполнения не предпринимали никаких действий, и город бога грома тоже не осмеливались быть неосмотрительными, и максимально принимали меры предосторожности на городской стене, и были готовы в любое время начать сражаться. Какие же все-таки планы у дворца законоисполнения? Все люди в душе недоумевали. Эти три дня Ечен, Билин и Биин сидели, поджав ноги на городской стене, и полагали, что дворец законоисполнения вот-вот начнет нападение, но тем не менее они откладывали нападение, и ничего не предпринимали, отчего сердца их троих были наполнены недоумением. Город бога грома, громовой отдельный дворец Сюэн, место жительства девять хвостатой мистической лисы Лянь Яняр. Обстановка в этом дворце была чем-то похожа на отдельный дворец Билин, однако здесь в любом месте в воздухе висели розовые шелковые вуали, и все это было заполнено своего рода колыхающейся туманностью. Стражники здесь все были здоровяки, они стояли в любом месте отдельного дворца и настороженно ходили дозорными. Внутри отдельного дворца, внутри одних покоев, одна розовая вуаль легко разлеталась по ветру и прикрывала сцены, которые происходили в комнате, а время от времени из комнаты раздавались несколько привлекательных вздохов. Глава 494. Шэнь Дуань. После занятия любовью, алое тело Лянь Яняр преклонилось на одно колено перед кроватью. «Большое спасибо, глава Шэнь, за милость подарить мне любовь». Голос Лянь Яняр был немного охрипшим, а ее белое словно нефрит тело было покрыто румянцем, словно она была сочным медовым персиком. Ее возвышающиеся груди словно бурлящие волны были изумительными, и в ее глазах было немного водяной ци, но выражение лица тем не менее было несравненно почтительным, и она не осмеливалась безобразничать. Перед телом Лянь Яняр появилась одна тень, которая медленно сконцентрировалась в настоящее тело, и появился он ниоткуда словно призрак. Если бы Ечен, Бимия и остальные увидели это, то несомненно изумились бы. Этот человек не был каким-то простым человеком, а это был именно один из трех глав дворца законоисполнения, Шэнь Дуань. Все готово? На Шэнь Дуане была надета черная одежда, и он, выпрямившись, стоял в комнате, окинул взором Лянь Яняр и мрачным голосом спросил: «Докладываю, глава Шэнь, все уже готово». Лянь Яняр немного кивнула головой, и смотря на Шэнь Дуаня хотела что-то сказать, но промолчала. «Говори». Шэнь Дуань холодным взглядом посмотрел на Лянь Яняр. «Глава Шэнь, появилась драгоценная жемчужина Михуань». Сердце Лянь Яняр вздрогнуло, и она очень настороженно смотрела на выражение лица Шэнь Дуаня, боявшись его разозлить. «После того, как возьмем город бога грома, драгоценная жемчужина Михуань достанется тебе», — равнодушно говорил Шэнь Дуань. По сравнению с собранием, которое проходило в столице Центральной империи до этого, он все же говорил сравнительно много, но только лишь по-прежнему берег слова, как золото. «Большое спасибо, глава Шэнь», — воодушевленно говорила Лянь Яняр. Она уже очень давно желает завладеть драгоценной жемчужиной Михуань. Шэнь Дуань заложил руки за спину и смотрел на город бога грома, который был за окном, а в его глазах промелькнул беспощадный блеск, словно он был безжалостным зверем, прибывшим из преисподней. Никто не знал, как Шэнь Дуань зашел в город бога грома, пусть даже если это был Бимие, Чжаньли, Шатунтянь и другие культиваторы сферы 2 уровня сложности, никто не мог обнаружить местонахождение Шэньдуаня. На городской стене города Бога Грома, Ячен, Билин и Биинь были вместе, и трое человек сидели, поджав ноги в углу на городской стене. Ячен уже погрузился в самоотверженное состояние культивирования, и словно погрузился в созерцание. В отдаленном месте, после того, как Чжань Ли увидел Ячена и остальных, то направился идти в эту сторону. Ощутив, что Чжань Ли подходит, Ячен открыл глаза, посмотрел на Чжань Ли, и немного кивнул головой в знак приветствия. «Молодой человек, должно быть, у тебя есть продвижение в осмыслении сферы 2 уровня сложности», немного улыбнувшись, говорил Чжань Ли. «Большое спасибо старшему поколению за беспокойство, но младшее поколение осмыслил лишь поверхностную часть, только и всего», сказал Ячен. После того, как он осмыслил сферу звезды, прошло совсем немного времени, и несмотря на то, что у него были небольшие понимания касаемо сферы 2 уровня сложности, однако это все лишь небольшое понимание, и начать культивировать сферу 2 уровня сложности не так-то просто. Сейчас Ячен был всего лишь на границах Линьвай 1 уровня сложности, и, если он хочет начать понимать сферу 2 уровня сложности, ему как минимум нужно докультивировать до границ Линьвай 3 уровня сложности. Линьвай обозначит проницательное наблюдение. Для Дао сражений необходимо культивировать сердце, мысли и душу. Сердце указывает на тело, мысль указывает на сознательность душевного состояния, а душа указывает на дух. Линьвай указывает на своего рода состояние души. Говорят, в глубине души есть один берег, и если сможешь его достичь, то сможешь ощутить внутреннюю красоту и красоту границ души. Линьвай обозначает наблюдать издалека за этим берегом, и после того, как ты достигнешь состояния проницательного наблюдения, сознательность душевного состояния сможет повлиять на ци между небом и землей, и сформирует особенную сферу мира. Чжань Ли смотрел вдаль, и говорил шепотом, а по выражению его лица было видно, что будто бы он вздыхал от тяжелых переживаний. Услышав слова Чжань Ли, в сердце Ячен снова появились новые понимания, и он искренне сказал: «Большое спасибо старшие поколения за эти знания». Ячен вовсе не сам смог докультивировать до границ Линьвай, ведь ему в этом помог Яньхай, переливая в него море души, поэтому в области осмысления он еще немного отстает. Если хочешь осмыслить сферу 2 уровня сложности, тогда для начала нужно очистить душу, и позволить душе и телу насколько возможно соответствовать друг другу, и только тогда возможно у тебя получится. Чжань Ли вернул свой взгляд, и смотря на Ячена говорил: «Простому человеку осмыслить сферу 2 уровня сложности очень сложно, но со способностями Ячена, должно быть, это не должно составить проблем». Он, можно сказать, был восхищен этим молодым человеком. Сердце Ячена вздрогнуло. Тело и душа должны соответствовать друг другу, насколько это возможно. Разве это не слияние души и сердца воедино? К тому же это кажется даже немного проще, чем слияние души и сердца. 9 звездных секретных методов в некоторой степени отличаются своими методами культивирования, поэтому Ячен уже давно достиг состояния слияния души и сердца. И даже у культиваторов на границах Шэньхай вряд ли получится достичь такого рода слияния души и сердца, как у Ячена. Раз уж он уже может сливать воедино душу и сердце, тогда почему он до сих пор не может осмыслить сферу 2 уровня сложности, что же в конце концов ему не достает? Наставления Чжань Ли помогли Ячену извлечь большую пользу. Именно в этот момент, в левой руке Ячена в середине ладони начала светиться сопроводительная звездная печать. «Ячен, мальчик, люди Дворца Закона Исполнения уже внутри города Бога Грома, и уже вот-вот начнется большое сражение, и вы даже не заметите ничего, и даже не будете знать, как умерли». Доносился ленивый голос господина Льва из звездной печати. «Тот парень, кажется, один из глав Дворца Закона Исполнения, а та девятьхвостая мистическая лиса Лянь Яняр, тоже человек Дворца Закона Исполнения. Только что, кажется, у них разворачивалась большая эротическая сцена, ц.ц.». Господин Лев неожиданно всегда был такого рода воодушевленный. Ячен молниеносно встал и быстро проговорил, глядя на Чжань Ли: «Старшие поколения, один из глав Дворца Закона Исполнения уже внутри запрета города Бога Грома. Прошу вас срочно доложить об этом императору зверей Бимии». Услышав слова Ячена, Чжань Ли немного сморщил брови. Как это возможно? Запрет города Бога Грома никто на материке Дундалу просто не сможет прорвать, они просто не могли войти. Неожиданно он вспомнил, что глава Дворца Закона Исполнения Шэнь Дуэнь там не появлялся, и в сердце Чжаньли появился страх. Неужели тот человек уже давно вошел внутрь города бога грома? Именно в тот момент, когда Чжаньли и Ечен разговаривали, души Бимия и Шатунтина осматривали это место, и конечно же они услышали разговор Ечена и Чжаньли. Глава дворца законоисполнения Шэнь Дуань внутри города бога грома. Как эта новость могла не удивить человека? Пусть даже если это были такого рода сильные культиваторы, как Бимия, Чжаньли, Шатунтянь, но даже у них волосы стали дыбом. Внутри дворца законоисполнения, больше всего заставляющий Бимия ощущать глубокий страх, был именно этот Шэнь Дуань, прошлое которого было неизвестно. Душа Бимия и Шатунтина уже вмиг застилая небо направились в сторону отдельного громового дворца Сюан, который был местом жительством девятихвостатой мистической лисы Лянь Яняр. Чжаньли тоже устремился ввысь, и словно молния направился стремительно лететь в сторону отдельного громового дворца Сюан. Если они не поторопятся сразить Шэнь Дуаня, то дворец законоисполнения должно быть сможет соединить внутреннюю и внешнюю часть, и в любое время скорее всего смогут прорвать город бога грома. Шэнь Дуань находился внутри города бога грома такой долгий период, и они трое человек, которые осмыслили сферу 2 уровня сложности, неожиданно его не обнаружили. Это было очень большим промахом. Однако сейчас у них нет времени спрашивать, как же все-таки Ечен смог обнаружить Шэнь Дуаня. Билин и Биин сидели рядом с Еченом, и конечно же тоже услышали слова Ечена. Их выражение лиц сразу же стало напуганным, и они тоже не знали, как Ечен это обнаружил. Однако сейчас нет смысла его об этом спрашивать. Они вдвоем тоже резко встали с места. Ечен, Билин и Биин сразу же последовали за Чжаньли. Они унеслись ввысь, и все внимательно наблюдали за обстановкой у отдельного громового дворца Сюан. Внутри отдельного громового дворца Сюан, Лянь Яняр неожиданно что-то ощутила, его выражение лица стало суровым, и она, глядя на одетого в черную одежду Шэнь Дуаня, сказала: «Глава Шэнь, они уже обнаружили это место». Подавляющая ци троих сильных культиваторов приближалась, и у всех у них была сфера 2 уровня сложности. Это был Бимия, Чжаньли и Шатунтянь. Выражение лица Шэнь Дуаня не поменялось, его тело поднялось ввысь, и он равнодушным голосом сказал: «Планы переносятся на более ранний срок, ты можешь идти». «Слушаюсь, глава Шэнь, пожалуйста, будьте осторожны». В ее глазах появилось чудесное сияние, большой пир должен был вот-вот начаться. Она словно была абсолютно уверена в Шэнь Дуане, ее тело промелькнуло, и она исчезла из своего изначального места, в небе над отдельным громовым дворцом Сюань. Три силуэта уже в один миг достигли этого места, а Шэнь Дуань спокойно и сосредоточенно стоял в воздухе, и был словно вышедший из рукоятки острый меч, издалека обменивался взглядами с Бимие, Чжаньли и Шатунтянем. «Вы все же пришли». Голос Шэнь Дуаня словно происходил из пустоты, и в нем было немного вздоха, словно он считал, что они его обнаружили уже очень поздно. «Наконец-то мы схватили одну старую крысу, Шэнь Дуань, раз уж ты был обнаружен, то даже и не думай сбежать». Шатунтянь равнодушно хмыкнул, и в его руках начал концентрироваться желтый песок. «Не нужно с ним попросту болтать, убить его». Чжаньли задействовал свою правую руку и достал один большой кровавый меч, а затем направил его, чтобы сразить Шэнь Дуаня, громко прокричав: «Посмотри на мою казнь, скрывающую кровь». Небо вмиг сконцентрировалось в один огромный кровожадно-красный меч, и этот меч направился на Шэнь Дуаня. Этот меч был в небе, и не имея себе равных, словно мог разрезать воздух. В глазах Шэнь Дуаня промелькнул чистый луч, и он с первого взгляда узнал, что это была казнь, скрывающая кровь Дворца Бога Войны, которая передается по наследству уже несколько десятков тысяч лет, после чего его тело неожиданно стало призрачным. И на удивление ци меча прошла через тело Шэнь Дуаня, причем не причинив ему никакого вреда, и через некоторое время тело Шэнь Дуаня снова стало постепенно концентрироваться в реальное. Это неожиданно таинственная техника непревзойденной звезды, искусство призрачного духа. В сердце Бимии появился холод. У этого Шэнь Дуаня на самом деле есть неплохие способности, что он на удивление смог докультивировать таинственную технику непревзойденной звезды, искусство призрачного духа до 3 уровня сложности. Именно в тот момент, когда тело Шэнь Дуаня концентрировалось в реальное, Бимия активировал правую руку, и можно было увидеть, что за спиной Шэнь Дуаня неожиданно появился человек, точно такой же внешности, как Бимия. Он вытянул правую руку, схватил Шэнь Дуаня за шею, и неожиданно зажал его шею пальцами. «Хэбэн!» — раздался звук, словно сломались кости. Шэнь Дуань был убит Бимие. Те люди внизу города бога грома, все подняли головы и наблюдали за 4 силуэтами в небе, а сердца их были напряжены. Это на самом деле было пиковое сражение, и сейчас решалось жить или умереть городу богу грома. Именно в тот момент, когда они полагали, что Шэнь Дуань умер, можно было увидеть, как тело Шэнь Дуаня неожиданно стало черной тенью, которая начала растекаться в разные стороны, и на расстоянии больше 1000 метров, он снова сконцентрировался в небе, и спокойно стоял в воздухе, и словно совершенно не был ранен. Обе стороны пробовали атаковать, и ни у кого не было никакой выгоды от этих нападений. Ечина душа попыталась закрепить местоположение Шэнь Дуаня, но тем не менее Шэнь Дуань был словно густой туман, неопределенным, вообще не было невозможно выследить его. Вокруг тела Шэнь Дуаня вращалась сфера 2 уровня сложности, а время и пространство вокруг него словно изменялись. В обычном сражении вообще нет возможности схватить Шэнь Дуаня, за исключением если только не использовать энергию сферы. Раздалось несколько звуков, потом Бимие, Чжань Ли и Шатунтянь один за другим выпустили сферу 2 уровня сложности, и 4 сферы переплетались между собой в воздухе, выпуская огненные лучи. Каждая сфера словно сформировала 4 отдельных мира, и внутри каждого мира каждый из них был единоличным властителем. С неба опускались большие и толстые столбы грома, однако все они вмиг разрывались в клочья этими 4 сферами, и у них вообще не было возможности войти внутрь этих 4 сфер. Бум, бум, бум. 4 сильных культиватора выпускали свои сферы, и 4 энергии сферы ударялись друг об друга, и от этой силы весь город бога грома начинал дрожать, небо словно разрывалось в клочья, а ураган стирал все с лица земли. Время от времени разлетались ци мечей, а когда эта ци падала на несколько возвышенных башен города бога грома, то они вмиг разламывались напополам. Раздался звук грохота. Возвышенные башни начали падать на землю, и разломались на много мелких частей. 4 культиватора, осознавшие сферу 2 уровня сложности, которые были на границах Линьвай выше 6 уровня сложности, сражались между собой, и такого рода сила словно разрывала небеса и сотрясала землю. Глава 495. Колонна истинного бога грома. Находящийся простой народ внизу города бога грома вообще не могли четко разглядеть силуэты Бимие, Шэнь Дуаня и остальных, а они только видели мелькающие с быстрой скоростью силуэты. Только лишь маленькая часть культиваторов, которые достигли границ Линьвай, смогли четко разглядеть, что Шэнь Дуань в одиночку противостоял 3 сильным культиваторам, Бимие, Чжань Ли и Шатунтину, и при этом на удивление у него не было ни малейших признаков на проигрыш. Его тело время от времени волшебно изменялось и становилось призрачным, словно он был один несравненный дьявол. Выражение лица Шэнь Дуаня было спокойным, словно вода, и невозможно было разглядеть никаких эмоций, а из глаз его то и дело выходили багряно-красные лучи. Бимие, Чжань Ли и Шатунтянь не осмеливались задевать эти багряно-красные лучи, ведь они собственными глазами видели, как глава клана дьявольских леопардов черного пламени Хэ Юй был убит этими багряно-красными лучами. Реальная сила Шэнь Дуаня превосходила воображение всех людей, и даже Бимие с трудом сражался с ним в ничью. А что касается Чжань Ли и Шатунтяна, то они даже не могли ворваться в это сражение, чтобы оказать помощь Бимие. Бух, бум, бум. Одно за другим построения города бога разрушались. Следует знать, что все эти здания были изготовлены из чистого металла, и были несравненно крепкими, однако перед лицом сфер этих сильных культиваторов, они были хрупкими, словно тофу. Находящиеся внизу люди один за другим поднимались ввысь, и рассеивались в разные стороны. Некоторые культиваторы на границах Шэньзунь, Яван, и даже на границах Уши, были задеты этой сферой 2 уровня сложности, вмиг исчезали без следа, и просто невозможно было даже найти хоть каких-нибудь остатков от них. Сражение в воздухе было очень бурным, и уже давно привлекло внимание всех людей. Надеюсь, его высочество император зверей сможет победить. В глазах Билин промелькнула решительность. Бимие всегда был в их кровной линии громовых зверей культиватором вне всякой конкуренции, он был словно богом войны. Билин тоже, стиснув зубы, напряженно наблюдала за ходом сражения. Если Бимие проиграет, тогда кровная линия громовых зверей погибнет в этой войне. А где Лянь Яняр? Ечен неожиданно заметил, что силуэт Лянь Яняр исчез, сморщил брови и начал расстилать свою душу по всему города бога грома. Сестра Лин, пойдем со мной вместе искать Лянь Яняр, у них несомненно есть какой-то заговор. Выражение лиц Билин и Биин изменилось, и в сердце появилось плохое предчувствие. Ечен попросил господина Льва, находящегося внутри звездной печати, помочь в поисках, и господин Лев очень быстро смог обнаружить местонахождение Лянь Яньар. Под направлением господина Льва, Ечен, Билин и Биэнь стремительно летели во дворец императора зверей. Внутри величественного дворца императора зверей, Билэй сидел, поджав ноги в этом месте, и время от времени лучи грома мелькали на его теле. Он, конечно, уже знал, что происходило снаружи, однако его высочество император зверей строго-настрого ему приказал охранять это место. За его спиной вздымались один за другим громовые колонны, и эти громовые колонны были самым важным звеном в запрете города бога грома. Неожиданно, беззвучно внутри главного зала появилось несколько силуэтов, во главе которых была Лянь Яньар, и среди них был один очень хорошо знакомый силуэт. Это на удивление был Бия. Толпа людей сразу же начали приближаться к Билэю. Брат Билэй, глава Шэнь, уже вошел внутрь запрета города, а Бимия несомненно не сможет быть достойным соперником для главы Шэнь. Если ты согласишься обратиться за покровительством к главе Шэнь, то в будущем ты несомненно станешь новым главой кровной линии громовых зверей. Бия сделал несколько шагов вперед, посмотрел на сидящего там Билэя и, уговаривая, говорил. Когда Билэй увидел Бия, то его выражение лица стало мрачным, а когда он услышал его слова, то из его глаз начал выходить холодный блеск, и он холодным взглядом пристально смотрел на Бия. «Я знаю, что брату Билэй нравится Биэнь, и если брат Билэй станет новым главой кровной линии громовых зверей, то разве Биэнь сможет ему отказать?» Бия словно не видел, что Билэй смотрит на него холодным взглядом, продолжал его уговаривать. Затем он искоса взглянул на телосложение рядом стоящей девятьхвостатой мистической лисы Лянь Яньар, и взгляд его был помешанным, он невольно не мог сдержать своих чувств, и проглотил слюну. В следующий момент, словно у него добавилось решительности, и он громко сказал: «Нужно лишь, чтобы брат Билэй захотел, и тогда я буду согласен разделить с братом мир красивых женщин. Я Билэй, хоть и не остановлюсь ни перед чем, чтобы обрести реальную силу, и тоже хочу стать главой кровной линии громовых зверей, однако я ни в коем случае не буду предавать кровную линию громовых зверей, а ты, предатель, заслуживаешь смерти». Билэй яростно хмыкнул. Он знал, что Бия уже был введен в заблуждение Лянь Яньар, поэтому сфера 1 уровня сложности начала выходить из его тела и направилась противостоять магии Лянь Яньар. «Старейшина Тайшан Билэй, ну зачем же понапрасну упорствовать? Ты что полагаешь, что кровная линия громовых зверей сможет противостоять дворцу законоисполнения?» Лянь Яньар видела, что уговоры Бия были бесполезны, и нежной походкой вышла немного вперед, и говорила с улыбающимся лицом, одновременно то и дело выпуская энергию маги. «Если возможно будет использовать магию, чтобы взять под контроль Билэя, то конечно же это будет самым лучшим способом, и они не будут прибегать к мечам и крови. Я не знаю, сможем ли мы противостоять дворцу законоисполнения или нет, однако пока я дышу, буду сражаться с дворцом законоисполнения до самой смерти. Вы что полагаете, что трое глав дворца законоисполнения на самом деле достойные соперники для его высочества императора зверей? Это прямо-таки мечты глупцов. Если его высочество император зверей выпустит всю свою реальную силу, ваши трое глав дворца будут обречены на верную смерть». Из глаз Бия начали выходить свирепые лучи. Он пристально смотрел на Лянь Яньар и непрерывно отбивал магию, которая заполняла весь зал. «Слишком уж упрямый. Раз уж так, тогда я подарю тебе смерть». На обворожительном лице Лянь Яньар появилась свирепость. У них не было так много времени, и они не могли продолжать спорить с Билэем, поэтому из-за ее спины один за другим вырвались трое культиваторов на границах Линь Вай и направились атаковать Билэя. Эти трое культиваторов на границах Линь Вай все были держателями власти разных сфер влияния, и в глубине их глаз у всех было немного неясности. Очевидно, что они были введены Лянь Яньар в заблуждение и уже потеряли свой рассудок. Билэй громко прокричал, и вокруг его тела появились электрические лучи. Энергия системы грома свирепствовала и сражалась с теми тремя культиваторами на границах Линь Вай. На лице Лянь Яньар появилось немного удовлетворенности, но она неожиданно что-то ощутила, после чего ее настроение сразу же изменилось. Она сказала: «Снова пришли, во что бы то ни стало, эту проблему нужно решить очень быстро». От ее тела начала выходить магическая энергия, которая направилась заблокировать Билэя. Пу-пу. Билэй немного растерялся, и один культиватор на границах Линь Вай ударил его по телу, после чего на теле Билли образовалось две кровавые дыры. Находящиеся за спиной Билли громовые столбы тоже немного сотряслись, и несколько столбов разрушились, из-за чего запрет города бога грома немного расшатался, однако по-прежнему был очень крепким, и не был разломан. Именно в этот момент Ечен, Билин, Биин с молниеносной скоростью вошли внутрь главного зала. «Билин, убей этого мятежника Бия, и еще эту коварную женщину, защити колонны истинного бога грома». Билли увидел, что Билин появилась, и в его глазах промелькнул блеск, а затем он громко прокричал, но по-прежнему упорно сражался с тремя культиваторами на границах Линвай. Ечен увидел положение, и в его глазах промелькнуло желание убивать. Он уже заблокировал Лянь Яньар и выпустил безумный нож клана волков, который направил, чтобы атаковать Лянь Яньар. У него было кольцо чистой души, и он мог очень эффективно противостоять магии Лянь Яньар. Билин достала меч Тянь Юань и набросилась атаковать, и Биинь, тоже не сказав ни слова, ворвалась в сражение. Весь главный зал вмиг оказался в бурном сражении. Если кто-то осмелится нарушить планы главы Шэнь, будет беспощадно убит. В глазах Лянь Яньар появились свирепые красные лучи, и за ее спиной толпа культиваторов, яростно прокричав, набросились на Билин и Биинь. Она сама приняла свой естественный облик и превратилась в одну огромную девятьхвостатую красную лису, которая выпустила свои острые когти и направила их на Ечена. Бум! Раздался звук удара, безумный нож клана волков ударил по острым когтям девятьхвостатой мистической лисы, и на удивление, он чуть ли не выпустил его из рук. Еще раз хорошенько присмотревшись, можно было увидеть, что эта девятьхвостатая мистическая лиса была 2 метра высотой, а все ее тело было красным, словно огонь, однако глаза были черными, словно смола, и она выпускала дьявольскую ци. Эта старая лиса тоже культивировала дьявольские методы. В глазах Ечена появился страх, он выпустил из тела сферу звезды и направил ее, чтобы накрыть мистическую лису. В этот же момент можно было увидеть, как вокруг тела мистической лисы тоже начала выходить сфера 1 уровня сложности и противостояла сфере звезды Ечена. Весь главный зал наполнился переплетающейся энергией сфер, и несколько человек, не достигших границ Линвай, вмиг разорвались на части. Биинь тоже с трудом смогла сохраниться от этой страшной энергии сфер. Билин крикнула своим женственным голосом несколько слов, и за ее спиной раскрылось 6 громовых крыльев, по которым расходился электрический ток. Она была словно спустившаяся богиня грома. Она взмахнула мечом Тянь Юань и начала атаковать троих культиваторов на границах Линвай, которые окружили Билия. В этом ожесточенном сражении у обоих сторон силы были равны, в сражении словно оказалось в мертвой точке. Именно в этот момент, в очень отдаленном месте можно было услышать очень бурные звуки взрывов, и весь город бога грома словно начал трястись. В городе бога грома в общем есть 6 колонн истинного бога грома, и сейчас 3 из них уже разрушены, и если в течение 3 часов их не восстановить, запрет города бога грома станет очень слабым, и тогда оставшиеся 2 глав дворца законоисполнения смогут вместе прорвать запрет, и все люди вашего города бога грома обречены на смерть. Превратившаяся в 9-хвостатую мистическую лису Лянь Яньар громко смеясь говорила: «Мне нужно лишь разломать то, что осталось, и тогда максимум через полчаса 2 глав дворца смогут прорваться внутрь». Она говорила, и еще более яростно размахивала своими когтями, а Ечен махал безумным ножом клана волков и противостоял ей. Пу! Раздался звук, и полилась алая кровь. В этот момент можно было увидеть, как Билли в середине груди проколол меч. До этого он уже получил очень тяжелое ранение и с трудом продержался до этого момента, отчего его движения становились все более медленными. «Мой город бога грома стоял, как утес более нескольких десятков тысяч лет, и никогда не падал, поэтому сломить мой город бога грома не так-то просто». Глаза Билия были яростными, а все тело было покрыто кровью, он словно придерживался позиции пойти на общую смерть. Он все еще поддерживал энергию сферы 1 уровня сложности, и выпустил удар ладоней, который ударил одного из культиваторов на границах Линвай по голове, как в этот же момент голова того культиватора на границах Линвай упала на землю, и словно арбуз разорвалась на части. Тело Билли отлетело и ударилось об стену внутри главного зала, а затем он упал вниз и уже был на последнем дыхании. «Защитите колонны истинного бога грома». Глаза Билли постепенно закрылись, и он, смотря на Билли и Биинь, сказал свои последние слова, а затем опустил голову и умер рядом со стеной. Несмотря на то, что у Билины Биин не было никакой симпатии по отношению к Билию, так как Билый всегда строил планы касаемо культивирования Биин. Однако в эту минуту вся эта ненависть рассеялась словно туман, и их сердца были наполнены уважением. Билый был героем кровной линии громовых зверей, так ему и надо, за то, что сопротивлялся до конца. В отдаленном месте равнодушно выкрикнул Бия: «Бог грома подвергся смертельному удару». Услышав слова Бия, в сердце Билин загорелось яркое пламя гнева. Она неожиданно выпустила громовой столб и направила его на Бия. Бум! Громовой столб ударил по телу Бия, он тут же отлетел вверх ногами, ударился об стену, забрызгав своими мозгами все вокруг. Тут же умер. Он на протяжении всей своей жизни делал карьеру, угождая начальству, и она даже не могла предположить, что он умрет именно так. Вокруг тела Билин кружились громовые столбы, а за спиной она махала своими тремя парами громовых крыльев. Ее равнодушный взор лег на оставшихся двоих культиваторов на границах Линвай, и сфера 1 уровня сложности угнетая направилась на них. Глава 496. Скорее снимай. Билин все же была немного в выгодном положении, а Ечен и Лянь Яньар сражались в равенстве, и пока была ничья. Лянь Яньар все же вступила на границы Линьвай уже очень много лет назад, и ее сфера 1 уровня сложности достигла идеального состояния, вплоть до того, что у нее уже постепенно начала формироваться сфера 2 уровня сложности. Плюс к этому она культивировала какой-то необыкновенный дьявольский метод, поэтому, конечно, сфера звезды Ечена не могла в один момент расправиться с Лянь Яньар. Во время сражения Лянь Яньар ощутила ци драгоценной жемчужины Михуань на теле Ечена. «Мальчишка, передай мне драгоценную жемчужину Михуань!» Бесцеремонно закричала Лянь Яньар, и ее острые когти направились на Ечена. Сфера обоих сторон бурно столкнулась между собой, и эта бурная волна атаки ударила по стенам главного зала, после чего на стенах главного зала, которые были изготовлены из настоящего металла, появились трещины. «Умри!» Мысли об убийстве заполнили голову Лянь Яньар, и от ее острых когтей начала исходить дьявольская и разъедающая ци. Она опустила свои когти, и сфера звезды Ечена на удивление должна была вот-вот рассеяться. Какая сильная девятьхвостатая мистическая лиса! Ощутив, что от тела Лянь Яньар исходит острая, словно бесчисленное множество острых ножей дьявольская ци, Билин тоже очень сильно начала волноваться, а затем ее правая рука сконцентрировала один громовой столб, который с грохотом направился на Лянь Яньар. Бах! Раздался звук удара, и громовой столб Билин разорвался на теле Лянь Яньар, после чего красная шерсть на теле Лянь Яньар встала дыбом. Смертельный удар бога грома Билин вообще нельзя было недооценивать, и на удивление в ее сфере она нашла небольшую щель. «Вы не сможете убить меня, я нахожусь под особенным покровительством главы Шэнь». Лянь Яньар подверглась удару столба грома Билин, но по-прежнему была несравненно безумной, и опускалась вниз. Увидев, что Лянь Яньар, превращенная в девятьхвостатую мистическую лису, приближается, Ечен немного сморщил брови. Он не знал, в каком состоянии были оставшиеся колонны истинного бога грома, но эту проблему необходимо было решить с молниеносной скоростью. Он уже был готов активировать дьявольский колокол Чжэнь и треножник, сотрясающий воздух. Именно в этот момент, находящаяся в середине груди Ечена драгоценная жемчужина Михуань неожиданно взлетела вверх и начала излучать ослепляющие глаза лучи, и внутри этих белых лучей появилось оптическое изображение тела Али. Али в этот момент была в обличии своего природного тела, а ее 9 хвостов непрерывно качались позади нее. Ее телосложение было намного меньше 9 хвостатой мистической лисы, и все тело ее было белоснежным, а ее тонкая осанка была очень очаровательной. Состязание магии было намного страшнее сражения сфер, и по малейшей неосторожности можно было проиграть все. В один миг словно прошло несколько лет. У 9 хвостатой мистической лисы были черные словно смоль глаза, они вдруг стали немного неясными и растерянными. В этом сражении маги, благодаря помощи драгоценной жемчужины Михуань, Али на удивление держала под контролем культиватора на границах Линьвай Лянь Яньар. Лянь Яньар немного нахмурила брови, словно боролась изо всех сил, желая противостоять магии Али. Следуя за тем, что Лянь Яньар боролась изо всех сил, белые лучи на теле Али становились более темнее, а тело становилось немного неустойчивым. В сердце Ечен был напряжен, смотрел на Лянь Яньар, и хотел воспользоваться тем, пока она мучается, и лишить ее жизни. Ечен выпустил энергию сфер 1 уровня сложности, и тут же раздался звук удара бах. Сфера Лянь Яньар была разбита вдребезги, Затем Ечен активировал правую руку и выпустил треножник, сотрясающий воздух, который направился ударить тело Лянь Яньар. Бум! Непрерывно увеличивающийся треножник, сотрясающий воздух, ударил Лянь Яньар в середину груди, отчего она отлетела вверх ногами и выплюнула сгусток крови. Лянь Яньар превратилась в красный луч и захотела сбежать, втянуть. Ечен активировал треножник, сотрясающий воздух, и можно было увидеть, как у горлышка треножника образовалась яростная воронка, которая поглотила этот красный луч. Бум, бум, бум. Лянь Яньар издавала резкие крики и непрерывно боролась изо всех, желая вырваться. Однако Ечен полностью держал под контролем треножник, сотрясающий воздух, и активировал перерабатывающую душу огня треножника, сотрясающего воздух. Из треножника, сотрясающего воздух, долетали страшные крики вопля Лянь Яньар. «Отпусти меня, а иначе глава Шэнь несомненно разорвет ваши трупы на много мелких частей». Надрывный голос Лянь Яньар был наполнен спутанностью, но тем не менее она все равно упрямилась. Именно в тот момент, когда Ечен использовал треножник, сотрясающий воздух, и погрузил в него Лянь Яньар, Билин сражалась с двумя культиваторами на границах Линь-Вай. Их тела неожиданно стали красными, словно наколенная сталь, а затем они оба взорвались, самоликвидировавшись. В то мгновение, когда два человека взорвались, скоп своевольной энергии исходил от их местонахождения и сметал все вокруг, неожиданно застигнув всех врасплох. Расстояние Билин от этих двоих было самым близким. «Сестра Лин, осторожно!» Ечен быстро прокричал, однако те двое человек взорвались с очень быстрой скоростью, и Ечен вообще не успел ее спасти. «Линар, осторожно!» Увидев, что двое культиваторов на границах Линь-Вай один уровня сложности само ликвидировались, сердце Билин словно облили огнем, ее расстояние от Билин было недалеким, и она без всяких колебаний встала перед телом Билин. Бум! Раздался звук удара, и та сила скопа взрыва, сметая все на своем пути, ударила Билин по спине, отчего тело Билин отлетело назад. «Иняр!» Билин громко закричала, и она уже готовилась разворачивать энергию сферы, как увидела, что Билин преградила собой ее тело, отчего ее глаза сразу же начали краснеть. Два скопа силы смели на своем пути все, а затем все затихло, и внутри главного зала остался лишь Ечен и Билин, которые стояли на ногах и получили небольшие ранения. Билин подлетела к Билин, и слезы уже текли с ее глаз. «Иняр, Иняр, как ты?» Билин дрожа обняла Билин. Ее тело было в кровавых пятнах, хоть на Билине были надеты очень крепкие оборонительные доспехи, и пусть даже если это был культиватор на границах Линь-Вай, все равно не мог легко их прорвать. Однако сейчас эти доспехи были разорваны в клочья от этого скопа энергии, а вся спина Билин была окровавленной, и кровь с быстрой скоростью вытекала из ее тела. Билин смотрела на состояние Билин, и с ее глаз непрерывно падали слезы, и она громко плакала взахлеб. Получив такого рода тяжелые ранения, пусть даже если это была Билин, обладающая крепким скелетом кровной линии громовых зверей, но, пожалуй, даже она может погибнуть. Ечен убрал треножник, сотрясающий воздух, смотрел на Билин в таком состоянии, и в глазах его тоже появилась печаль, а затем он подошел к Билин. «Линар, я слышу зов предков, после того, как я уйду, ты должна хорошо о себе заботиться». Вуаль на лице Билин уже спала, и можно было увидеть ее непревзойденные черты лица. Ее лицо было бледным, и на нем проявилась небольшая улыбка, а затем ее глаза медленно начали темнеть. «Братик, быстрее спаси ее, умоляю тебя, спаси ее». Слезы текли словно дождь из глаз Билин. Она увидела, что Ечен подошел, и в ее глазах, затуманенных от слез, неожиданно появилась надежда. Она схватила Ечена за угол одежды и умоляла его: «Говори скорее, как я могу ее спасти?» — быстро спросил Ечен. «Если есть какой-то способ спасти Билин, то он несомненно не откажется. Нужно лишь так, как ты сделал со мной, помоги ей пробудить кровеносные сосуды глубочайшей древности». Билин смотрела на то, как лицо Билин становилось все более бледным, и ее душа словно горела ярким пламенем. «А?» — услышав слова Билин, взгляд Ечена стал ошарашенным. «Что ты стоишь? Быстрее снимай одежду!» Билин с одной стороны плакала, с другой нервничала, и уже ни на что не обращала внимания. «Снять одежду? Здесь, в такого рода ситуации?» Несмотря на то, что Билин тоже была несравненной красавицей, однако в такого рода окровавленной ситуации это было очень уж страшно. Но пусть даже если говорить о том, что у него там что-то будет с Билин, но вряд ли он сможет спасти Биринь. Если в результате Биринь умрет, то разве это не будет оскорблением для умершего человека? Активация кровеносных сосудов глубочайшей древности, скорее всего, не может быть связана несомненно с этим. Смотря на лицо Биринь, которое стало словно металлический лист, но изначально она была несравненной красавицей, которая была словно богиня, они видели, что жизнеспособность с быстрой скоростью покидала ее тело. Оставить умирать без помощи – это не мой, не Ечина характер. Ечен так сильно волновался, что с его лба просачивался пот, затем он неожиданно о чем-то подумал, его глаза сконцентрировались, он с бешеной скоростью завращал 9 звезд, после чего скоб Сюаньцы системы грома нахлынул в его палец. Между пальцами у него сверкали лучи грома, а затем Ечен направил этот палец к телу Биринь. Бах! Скоб за скобом чистой Сюаньцы системы грома направился погружаться внутрь тела Биринь. Биринь тихо простонала, затем ее тело начало дрожать, а внутри тела словно что-то с быстрой скоростью пробуждалось. Эффективно. Глаза Ечена засверкали, и он продолжил активировать сюаньцы внутри своего тела. Ощутив изменения внутри тела Биринь, Билин тоже увидела новую надежду, и ее настроение начало подниматься. Она видела, как Биринь только что умирала, и от этого ее сердце было напряженно от боли. Она полагала, что Ечен будут с Биринь делать это, и только тогда Биринь сможет быть спасена. Однако она вообще не ожидала, что этого вообще не понадобится, и Ечен все же сможет активировать спрятанные в позвоночнике у Биринь кровеносные сосуды глубочайшей древности. Вспоминая то, что только что она болтала, что не попадя, на щеках Билин начал подниматься жар, однако все же она была не в состоянии много думать, и напряженно наблюдала за изменениями Биринь. «Иняр, ты несомненно должна продержаться». Билин крепко сжимала руку Биринь и говорила шепотом. Ечен непрерывно вливал свою чистую сюаньцы системы грома в тело Биринь, и цвет лица Биринь постепенно начал становиться немного лучше. Все ее тело было словно одна воронка, которую не было возможности заполнить, и она бешено поглощала одну волну сюаньцы системы грома за другой. Ечен постепенно тоже начал ощущать, что не выдерживает, но мог лишь в спешке активировать сюаньцы метательного ножа в его голове. Бах! Раздался звук взрыва, и культивирование Биринь прорвалось на границе уши 10 уровня сложности, а затем раздался еще один звук взрыва, и она вступила на границы Линь-Вай. Постепенно на теле Биринь начало непрерывно вращаться немного энергии сферы, а ранения на ее теле начали с быстрой скоростью изменяться в лучшую сторону. У зверей Би тело имело удивительно быструю способность восстанавливаться. Биринь изначально полагала, что уже умирает, и ее сознание уже погрузилось в одно темное и спокойное пространство. Однако сейчас ее сознание постепенно восстанавливалось, и положение внутри тела на удивление стало удивительно хорошим. Находящиеся в глубине позвоночника кровеносные сосуды глубочайшей древности словно пробудились, и это протекающее по телу кровообращение глубочайшей древности на удивление помогло ей осмыслить сферу 1 уровня сложности. Биринь медленно открыла глаза и увидела, что палец Ечен стоял у ее груди, ее брови немного сморщились, и казалось, будто бы она напрягала свои силы. Она ощутила, что от тела Ечена нахлынула сюаньцы системы грома, и немного обомлела. Когда она только что чуть ли не умерла, Ечен решил спасти ей жизнь. Ечен на удивление активировал в ее теле кровеносные сосуды глубочайшей древности. Сердце Биринь вздрогнуло, и она сразу же поняла много вещей. До этого она неправильно понимала Ечена, ведь оказывается, это именно он активировал кровеносные сосуды глубочайшей древности в теле Линар. Неудивительно, что Линар говорила, что он вообще не желает заполучить ее культивирование. Эта неприязнь по отношению к Ечену уже рассеялась словно дым. Ечен переливал сюаньцы системы грома из своего тела в ее, и уже, кажется, подвергся большому риску. Сердце Биринь было наполнено признательностью, ведь ее жизнь и культивирование, все это было спасено Еченом. Сюаньцы системы грома Ечена непрерывно выливалась волна за волной, словно насос выкачивал из его тела эту сюаньцы. Его тело уже опустошалось, и если бы метательный нож в голове не переливал непрерывно сюаньцы, поддерживая его тело, то Ечен, пожалуй, уже давно не выдержал бы. Эти кровеносные сосуды глубочайшей древности на самом деле были несравненно могущественными. Глава 497. Брошенные. Увидев, что Биринь приходит в себя, Ечен сразу же убрал свой палец, а на уголках его рта появилось немного крови. Ради того, чтобы активировать у Биринь кровеносные сосуды глубочайшей древности, Ечен получил небольшие ранения, однако, к счастью, эти ранения были совсем несерьезными. «Братик, как ты?» Билин увидела состояние Ечена и сразу же начала переживать. Ее сердце было полностью связано с Еченом, и увидев у Ечена следы крови, она была очень сильно опечалена. «Все нормально». Ечен вытер следы крови и, качая головой, сказал: «В прошлый раз, когда они вместе практиковались с Билин, то у обоих было продвижение в культивировании, однако на этот раз, для того чтобы активировать кровеносные сосуды глубочайшей древности в теле Биинь, растраты были только лишь с одной стороны, и для тела это были очень большие потери. К счастью, метательный нож ему предоставлял очень много сюаньцы системы грома, а иначе сюаньцы системы грома в его тела, пожалуй, была бы полностью высосана Биинь. Что произошло? У нас в прошлый раз вроде бы ничего не случилось», — недоумевая спросила Билин. «Хе, прошлый раз от этого немного отличаются», — немного прокашлив, сказал Ечен, неловко щупая свой нос. «К счастью, культивирование Биинь не такое могущественное, и, если вместо нее был бы культиватор громовой зверь немного выше степенью культивирования, пожалуй, это могло быть опасно». Услышав слова Ечена, сердце Билин сжалось. В будущем, что бы ей ни говорили, она больше не будет просить Ечена активировать кровеносные сосуды глубочайшей древности другим людям. Ранения Биинь уже восстановились, и тело стало как прежде, а вот реальная сила стала намного могущественнее, чем раньше, и она уже прорвалась на границе Линь-Вай. Она встала, и, воспользовавшись тем, что Ечен отвернул голову, она поменяла одежду и надела белоснежное платье, которое оттеняло ее непревзойденную красоту, словно как у богини. Ее прозрачные глаза посмотрели на Ечена, и она шепотом сказала: «Спасибо тебе, ты спас меня». «Не нужно благодарить меня, ты спасла сестру Лин, а я спас тебя, мы квиты», — немного улыбаясь, говорил Ечен. Биинь в конце концов ради спасения Билин получила тяжелые ранения. Услышав слова Ечена, Биинь немного кивнула головой и с блеском в глазах смотрела на Ечена. Неизвестно, о чем она думала в этот момент, однако ее отношение к Ечену очень сильно изменилось. Ечен молча вращал метательный нож внутри тела и выпускал сюаньцы, после чего ранения на его теле с быстрой скоростью заживали. «Иняр, как ты ощущаешь свое тело?» Увидев, что Биинь воскресла, на лице Билин появилась радостная улыбка. Они вместе с Биинь выросли вместе и были как сестра, и эти родные чувства были очень глубокими. «Я очень хорошо себя чувствую», — Биинь немного улыбнулась. Воздействие кровеносных сосудов глубочайшей древности было очень могущественным, и у нее не только восстановились ранения, а еще и культивирование достигло пиковой точки. Билин ощутила ци на теле Биинь и немного нахмурила брови. «Несмотря на то, что ты достигла границ Линь-Вай, однако степень пробуждения кровеносных сосудов глубочайшей древности не такая уж и высокая». Кровеносные сосуды глубочайшей древности внутри тела Биинь пробудились, но вовсе не полностью. «Угу». Биинь тоже отчетливо ощутила, что ее разница с Билин была большой. Билин искоса посмотрела на Ечена и о чем-то думала про себя. Неужели ей нужно провести с братиком тесную близость, и только потом ее кровеносные сосуды глубочайшей древности полностью пробудятся? После этих мыслей, ее щеки снова невольно начали становиться красными. Увидев выражение лица Билин, Биинь немного недоумевала, что же с Линар. В этот момент у Билин была своего рода кокетливость, которую сложно передать словами, и, если какой-нибудь мужчина увидел бы ее, пожалуй, не смог бы сдержаться и взволновался бы. Ечен тем не менее не обращал внимания на то, о чем разговорили они вдвоем, и посмотрел на высокие колонны, на которых мелькали громовые лучи, и просил: «Все эти колонны предназначены для того, чтобы поддерживать запрет города бога грома, верно?» Билин немного кивнула головой. «Эти колонны называются колонны истинного бога грома, и в городе бога грома в общем есть 6 мест колонны истинного бога грома. Получается то, что сейчас сказал Лянь Яняр, правда?» Немного нахмурив брови, спросил Ечен. «Это дело кажется более проблематичное, чем кажется. Эти колонны истинного бога грома являются главным звеном в поддержании запрета города бога грома, а сейчас большая часть из них была сломана. Неизвестно, насколько долго сможет продержаться запрет города бога грома». Она сказала верно: «Если оставшиеся 5 мест колонны истинного бога грома будут разрушены, то запрет города бога грома по-прежнему сможет продержаться около 3 часов, а если эти колонны истинного бога грома разрушатся, то запрет над городом Бога Грома сможет продержаться всего лишь полчаса. Выражение лица Билин было серьезным, ведь если запрет будет прорван врагом, то город Бога Грома будет в большой опасности. Только что Лянь Яняр сказала, что три места колонн истинного Бога Грома уже были разрушены, и часть колонн здесь тоже сломана, и насколько долго сможет продержаться запрет города Бога Грома, спросил Ечен. Шэнь Дуань неожиданно появился внутри запрета, и застал врасплох всех людей, сейчас еще был нанесен вред запрету, и у них осталось совсем немного времени. Неизвестно, сможет ли город Бога Грома противостоять безумной атаке Дворца Законоисполнения, и есть ли у Бимии какой-нибудь запасной план. Из тех пяти мест колонн истинного Бога Грома уже трое были разрушены, а оставшиеся два тоже получили большие потери, значит оборона запрета примерно сможет продержаться один час, сказала рядом стоявшая Биинь. Изначально она считала, что, полагаясь на кровеносные сосуды глубочайшей древности Билин, и если эта война будет затяжной, то кто знает, возможно у них и был шанс побороть Дворец Законоисполнения, но она никак не ожидала, что в мгновение ока у них останется всего лишь один час. В сердце Биинь промелькнула печаль. У них есть только один час. На сердце Ечина стало мрачно, и он сильно нахмурил брови. Именно в этот момент скоп могущественной души, застилая небо, приближался в эту сторону. Билин, Биинь, вы вдвоем возьмите всех культиваторов на границах Линьвай, Уши, соплеменников и друзей, и отступайте в запретную землю Бога Грома. Голос Бимии словно колокол звучал в их ушах. Запретная земля Бога Грома? Ечен немного задумался. Должно быть, это какое-то другое безопасное место внутри города Бога Грома. Бимии приказал войти на эту землю только культиваторам на границах Линьвай и Уши, а остальных людей, пожалуй, придется просто бросить. Однако Бимии тоже не мог бы так поступить, если бы не был поставлен в безвыходное положение. «Слушаюсь, Ваше Величество Император Зверей», Билин и Биинь с почтением ответили. Они понимали, что сейчас город Бога Грома находился в ключевом моменте между жизнью и смертью. Билин и Биинь с быстрой скоростью выпустили души, чтобы сообщить остальным, и внутри города Бога Грома один силуэт за другим поднялись ввысь, и направились стремительно лететь на территорию, которая находилась за императорским дворцом, в небе. Бимии, Чжаньли, Шатун Тянь и Шэнь Дуань по-прежнему ожесточенно сражались, и несмотря на то, что они втроем немного подавляли Шэнь Дуаня, то тем не менее у них не было возможности его окружить и убить. У Шэнь Дуаня было невероятно много разнообразных оборонительных таинственных техник, из-за чего Бимии, Чжаньли и Шатун Тянь оказывались в безвыходном положении. Места, где проходили эти четыре человека в городе Бога Грома, сразу же превращались в руины, и несколько тысяч человек погибли не своей смертью. Культиваторы на границах Уши, Линьвай внутри города Бога Грома с быстрой скоростью собирались позади императорского дворца. Другой двойник Ечина был рассеянным, и он вернул свою часть души. В итоге более 300 человек собрались перед запретной землей Бога Грома, и под направлением Билин и Биинь, толпа людей вместе вошли внутрь запрета. Это место было вторым оборонительным запретом в городе Бога Грома. Этот запрет был окружностью примерно в 1000 метров, и был намного крепче запрета снаружи города Бога Грома. Внутри в любом месте были склады, также большое количество продуктов питания, и еще были разного рода оружия, духовные сокровища и т.д. В самом центре стояло одно величественное сооружение, и несколько культиваторов-стражников кровной линии громовых зверей охраняли это место, и никому нельзя было приближаться к ним. Раз уж здесь такое большое место, почему не позволили людям снаружи тоже войти? Ечен осматривал все вокруг и спросил. Снаружи осталось так много людей, и еще можно было спасти немало жизней. Билин и Биинь печально взглянули друг на друга. Разве они хотели наблюдать за тем, что их соплеменники снаружи погибают? Билин, разъясняя, говорила, люди ниже границ Уши не имеют возможности заходит внутрь этого запрета. Неужели мы должны будем здесь находиться до самой нашей смерти? Остальные люди кланов один за другим спрашивали, и по их выражению лиц было видно, что они не хотели с этим мириться. Биинь громким голосом сказала, господа, это место является запретной землей Бога Грома, нашей кровной линии громовых зверей, и сейчас запрет еще не открыт, но если запрет откроется, то все смогут только лишь выйти, но не смогут снова зайти, и никто не сможет прорвать этот запрет. Здесь есть достаточно еды и воды, и в течение 3 лет никому тут не будет угрожать опасность. До этого, наша кровная линия громовых зверей несколько раз встречалась с опасными ситуациями, однако все равно наши обширные и богатые земли передались нам по наследству, и существуют до сегодняшнего дня, поэтому прошу господа немного успокоиться и не горячиться. Звонкий и нежный голос Биинь обладал эффективностью успокаивать людей. Услышав слова Биинь, каждый культиватор замолчал, ведь они понимали, что если запрет снаружи города Бога Грома прорвется, больше никто не сможет остановить дворец законоисполнения. Они могли только лишь пока остаться в этом месте. Но только люди снаружи будут вынуждены пожертвовать своими жизнями. Снаружи осталось очень много их соплеменников. Все люди испытывали сильную грусть на сердце и крепко сжимали кулаки, однако сейчас у них просто не было выбора. Нужно, чтобы кровь их рода продолжала свое существование, а иначе если даже они умрут, то с каким лицом предстанут перед предками? Все люди подняли головы и смотрели высоко в небо. Те 4 силуэта по-прежнему ожесточенно сражались, а эта страшная энергия сфер изменяла все небо. Они пока не могли открывать запрет, чтобы Бимия, Чжаньли и Шатунтянь могли зайти внутрь. 3 культиватора, обладающие сферой 2 уровня сложности, являются главной опорой города Бога Грома, и если они умрут, то у всех людей не будет надежды на будущее. Неважно, насколько это опасно, они все равно должны ждать. В главном штабе Дворца Законоисполнения, большой отряд людей-кукол и еще большое количество культиваторов были словно саранча, возвысились вверх, и застилая небо направились лететь в сторону Бога Грома. Цзумин и Цзуянь выпустили огромное количество сюаньцы и сконцентрировали 2 огромных диких зверя в черных доспехах, а высотой эти звери были больше 100 метров. Затем эти звери взмахнули своими огромными лапами и с грохотом ударяли по запрету города Бога Грома. Очень много колонн истинного Бога Грома, которые поддерживали оборонительный запрет города Бога Грома, были разрушены, и под этой атакой 2 огромных диких зверей в черных доспехах, находящийся за стеной оборонительный запрет, непрерывно вибрировал.